23. Февраль 12. Уже говорил, что без меня ты ничто, а со мною сила, преодолевающая препятствия и преграды, сила умноженная, сила неодолимая, сила, не знающая поражения. Даже мощь светил преодолевается, когда идем вместе. Но надо быть вместе, надо вместе идти. Легко ли быть одному во тьме, когда все достижения сведены к нулю, ибо без меня нет ничего? Потому лучше быть вместе. Потому, говорю, силы умножу и наитруднейшие сделаю наилегчайшим. Что же из того, что трудно? Ведь легкого никогда не обещал, но на трудностях указал закалять клинок духа. На призыв готов ответить всегда, и приходящих ко мне не изгоню. Двери мои открыты всегда, но силою в них никого входить не понуждают. Творец сомнений и веры сам человек. На что око души открыто, то и воспринимает. Ничто не может поколебать преданную несломимую веру. Что из того, что первых христиан жгли на кострах и терзали зверями, вера их от этого не уменьшилась, а наоборот, становилась сильнее? Стекло под ударами молота брызгами разлетается, но куется добротный металл. Пора силы свои собрать, сосредоточив на мне. Довольно шатаний, даже смерть учителя не отвращает верных от избранного пути. Жечь можно все накопления, если очевидность избрать и предпочесть ее действительности. Не может устрашившейся жизни стать победителем ее. С тобою всегда я, но взор должен быть обращен ко мне, чтобы чуять меня. Где же нераздельность устремлений? Где постоянство предстояния непрерываемого? Где же уверенность, что именем Владыки побеждается все, когда вместе? Так иди в жизнь его имя мое и победишь тьму. Я же с тобою всегда.